пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой пробегает от камня к камню и слизывает ночную росу. А здесь следы реже. Мой лис пустился вскачь. А вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как отрадно мне следить за этой утренней прогулкой. Как славно видеть, что и здесь есть жизнь. И, кажется, уже не так хочется пить. Но вот, наконец, и кладовые этих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному на 100 метров, чуть видны над песком крохотные сухие кустики, не выше суповой миски. Они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете феник отправляется за провизией. И тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы. Мой лис задерживается не у всякого кустика. Иные он не удостаивает вниманием, хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходит стороной. К иным приступает деликатно, не объедает дочисто. С ними 2-3 ракушки и отправляется в другой ресторан. Что это? Игра? Может быть, он не хочет насытиться разом, хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна, ее диктует необходимость. Если феник станет наедаться досыта у первого же кустика, за 2-3 трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но лис осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков. Больше того, он ни за что не снимет с одной и той же веточки 2 улиток подряд. Он ведет себя так, как будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досыта, не заботясь о будущем, скоро и улиток не станет, а без улиток не станет и лиса. Следы снова привели меня к норе. Феник сейчас дома. Конечно, еще издали заслышал он мои тяжелые шаги и теперь в страхе ждет. А я говорю ему: «Лис, дружок, мне крышка. Но представь, мне и сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь». Стою в раздумье. Да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через 30 он умрет. А 30 лет или 3 дня? Тут все дело в том, какой мерой мерить. Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать. И опять иду своей дорогой. Усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, я их сам вызываю. «Эй!» Поднимаю руки, кричу: «Там человек! Он мне машет!» Нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево! Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь, хочу поднять обломанную ветвь, она из мрамора. Выпрямляюсь, смотрю по сторонам. Вот и еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. Сотни тысяч лет назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным, первобытной силой ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, отполированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где от ствола отходили ветви, можно проследить живые сгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих песен, шороха, шелеста, поразило проклятие, и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные, чернее, чем железный панцирь, одевающий холмы, меня отвергают. Зачем я здесь, живой, среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах? Зачем я здесь, в царстве вечности? Со вчерашнего дня я прошел уже 80 километров. Кружится голова, наверное, от жажды. А может, от солнца? Оно блещет на этих точно маслом смазанных обломках окаменелых стволов. На этом панцире Вселенной